Глава 39. Заключительный бал. Эдвард. Проснулся я с невероятным чувством счастья. Клариса стала моей. Но где она? Я нащупал лишь пустую подушку рядом с собой. «Клариса!» Я стряхнул остатки сна, подскочив на кровати. Судорожно огляделся, но девушки нигде не было. Убежала. «Трусишка!» Я улыбнулся, вспоминая глаза Лани. Прийти в мою спальню она осмелилась, а остаться до утра побоялась. Понять ее можно, тут везде слуги снуют. Могут увидеть ее, выходящей из моих покоев. За окном поднималось солнце, напоминая о том, что император должен скоро вернуться. Как только он объявится во дворце, сразу пойду к нему и во всем признаюсь. Пусть делает со мной, что хочет. Мне все равно. Я не отступлюсь и сделаю Кларисе предложение прямо на балу, как только все снимут маски. Но нужно предупредить Бенедикта, чтобы не вышло конфуза. Воодушевленный, я подошел к трюмо и посмотрел на свое довольное лицо. Я таким счастливым не был никогда, даже после женитьбы на Одри. В голове всплыли жаркие картинки прошлой ночи. Между нами с Кларисой искрило в прямом смысле слова. Магия вела себя странно, участвуя в процессе нашего соития. И когда фееричный экстаз накрыл нас обоих, я ощутил невероятный прилив энергии, словно меня окунули головой в магический источник. Я буду бороться за нее. Я все сделаю красиво сегодня вечером, закажу шикарный букет, положу в карман семейное кольцо-артефакт, и когда Клариса снимет маску с лица, подойду к ней с цветами, преклоню колено, признаюсь в любви и сделаю предложение. Кстати, где кольцо? Дома. Придется ехать. Когда я уже хотел отойти от зеркала, заметил жемчужную сережку на столике. Незнакомка тоже придет на бал и будет меня искать, чтобы вернуть мою запонку. Надо отдать ей залог. Извинюсь за тот поцелуй, что случился между нами, и откланяюсь. Мой выбор уже сделан. Бенедикт вернулся к обеду. Уставший, он все же принял меня в кабинете, и я все ему рассказал, ничего не утаил. Ждал всякого от императора — гнева, обвинений, наказания и ненависти, но он, на удивление, был спокоен. Только глаза потемнели от услышанного и сжались челюсти. Бенедикт сквозь зубы назвал меня предателем, а я с ним согласился. Кузен объявил, что снимет меня с должности лорда-канцлера, как только закончится суд над сектантами Атмара. И я могу катиться хоть к демонам вместе со своей Кларисой. Нас больше никогда не пригласят во дворец. Я был готов к этому. Только сегодня, в честь праздника, Бенедикт разрешил мне присутствовать на балу и сделать красивое предложение возлюбленной перед всем двором. Завтра я стану опальным герцогом. Хорошо, хоть титула не лишил. Весь день я провел как на иголках, ожидая вечера. Съездил в Грейхаус, забрал кольцо мамы. Семейный артефакт должен принадлежать только моей будущей жене. Затем вернулся во дворец и зашел к Айлин узнать про Кларису. Как бы невзначай, но сестра сегодня не видела леди. Наверное, тоже вся в заботах и готовится к маскараду. Я невероятно соскучился по моей маленькой могине, по ее лучистым глазам. Сердце рвалось к ней. Я желал бы заключить Кларису в объятия и никогда не отпускать, защитить и сделать ее счастливой. Мне впервые в жизни захотелось заботиться и оберегать кого-то помимо сестры, быть всегда рядом и подставить свое надежное плечо. Если это не любовь, что тогда? Мой камердинер прибыл со мной во дворец и помог собраться на маскарад. Сегодня не было цветового дресс-кода, и я надел классический черный смокинг. Томас сделал образ идеальным, уложив мои непослушные волосы. Я чувствовал себя юной леди, которая этим вечером дебютирует на балу. Волновался страшно. Не каждый день приходится делать предложение любимой девушке. Зашел Кайлин, она была уже готова. Прекрасное серебристое платье отлично смотрелось на стройной фигурке сестры. Она протянула мне бронзовую маску, и та сразу слилась с моим лицом, меняя немного внешность, как только я надел ее. Ничего, я найду Кларису в толпе танцующих дам и под маской. Уж точно не ошибусь. В бальном зале сегодня собралась не одна сотня гостей. Прибыли со всех уголков империи приглашенные аристократы. Все же новогодие бывает раз в году, и каждый знатный род желает выразить свое почтение императору. Бенедикта я узнал сразу, он сегодня не скрывался, хотя на нем была маска, но он сидел на высоком троне, наблюдая за подданными. Повелитель надел темно-серебристый смокинг, на голове у него красовалась корона с бриллиантами. Кресло рядом с ним пустовало и напоминало о недавней трагедии, но никто не высказывал императору сожалений о смерти супруги. Грянула музыка, и пары пошли танцевать полонез. Я пригласил Айлин, увлекая ее в стройный ряд танцующих пар. Мы вышагивали рисунок танца, держась за руки, но все мое внимание было приковано к другим девушкам. Я искал глазами Кларису в каждой брюнетке, примечая похожих на нее. Затем последовал вальс, и я пригласил первую незнакомку в белом платье. В танце я разглядывал девушку, пытаясь угадать под маской черты любимой, но не находил их. Сердце мое молчало. Затем последовали полька, мазурка, кадриль. Я танцевал, приглашая брюнеток, ища в них любимую, но при касании рук не ощущал никакого трепета и умопомрачительного запаха жасмина тоже не чувствовал. В середине бала объявили перерыв и пригласили всех на праздничный ужин в соседнем зале. Найдя Айлин, я увел сестру к столам. Торжественная речь императора звучала недолго. Сегодня Бенедикт был не в духе. Он просто поздравил подданных, пожелав всех благ. «Айлин, ты видела Кларису?» — обратился я к сестре, когда правитель сел за стол и начал трапезу, подав знак остальным. «Ой, Эдвард, никого не могу узнать!» — вздохнула она. «Ни Рису, ни Соли, ни Аманду. Столько народу сегодня не продохнуть! А тебе зачем, мисс Десонг?» «На танец хочу пригласить», — буркнул я в ответ. «Ну вот, опять придется искать мою неуловимую невесту». «Не переживай. Скоро полночь. Снимем маски, и всех увидишь, кого хотел», — хихикнула Айлин. Ужин длился почти час, а я постоянно искал глазами Кларису. Но что-то сердце мое молчало, словно и не было моей могини в зале. После трапезы бал продолжился. На этот раз гостям предложили представление артистов цирка — акробаты, жонглеры и шуты. Публика аплодировала в восторге, только я один хмурился, не понимая, почему никак не могу узнать Кларису. Выступление закончилось, грянул очередной вальс. Я снова пригласил незнакомую брюнетку, и опять это была не та девушка. Они сменяли друг друга, их улыбки сияли, голоса скромно отзывались на приглашение, но все они были чужими. Даже моей незнакомке, в ухе которой сияла бы маленькая жемчужная сережка, нигде не было. Я нервничал, и смутное чувство тревоги завладело мной. На огромных часах под потолком стрелки близились к 12. Когда колокол начал бить ровно полночь, все гости стояли, затаив дыхание и смотря на часы. Бом! Последний удар. Грянул праздничный марш. Под потолком взрывались хлопушки. Маски полетели прочь с лиц присутствующих. Я тоже снял личину, сжав от волнения кулаки. Где-то рядом замаячил слуга, неся огромный букет красных роз. Он ждал моего сигнала. Я искал Кларису, продираясь сквозь толпу, но никак не мог уловить взгляд любимых глаз. Паника подступала к горлу. И вдруг я узнал леди Солейн. Рыженькая могиня в синем платье обнималась с мужем. Уж она точно должна знать, где ее подруга. «Простите, миссис Диарон, отвлек я пару от супружеских объятий». «Мистер Дебофорт, с новогодием вас!» — радостно прокричала Сулейн, так как грянул императорский вальс. «Спасибо вас тоже с праздником. Вы не могли бы мне сказать, где сейчас мисс Дисонг?» С надеждой обратился я к девушке. Улыбка с ее лица вдруг сползла. Сулейн открыла редикюль и вынула оттуда маленький конверт. «Думаю, вы все узнаете из этого письма, ваша милость». Магиня протянула конверт. «Это от Кларисы». Дрожащей рукой я взял письмо, от которого почуял запах жасмина. «Благодарю». Кивнул я и поспешил выйти из зала, чтобы в тишине прочесть послание. Не знаю как, но ноги сами принесли меня в зимний сад к фонтану. Сердце бешено колотилось в груди, предчувствуя недоброе. Я разорвал конверт, на котором было написано мое имя. Небольшой листок и красивый ровный почерк. От волнения буквы слегка прыгали перед глазами. «Уважаемый лорд Дебофорт, простите ли вы меня, не знаю. Но хочу вам признаться, прошлой ночью я совершила непростительную глупость. Я сожалею, что поставила вас в такую ситуацию, но у меня не было иного выхода. Бенедикт загнал меня в ловушку. Я не смогла бы отказать его величеству в присутствии всего двора, поэтому решила уехать домой. И к вам я пришла с целью лишиться той ценности, что так привлекает императора во мне, чтобы он прекратил меня преследовать. Простите мое недостойное поведение. Леди так не поступают, но это был мой единственный шанс. Я написала императору письмо, которое ему передаст Аманда. В нем я призналась, что более не невинна, но вашего имени не упоминала. Простите, если вдруг навредила вашей репутации. Прошу, забудьте меня, словно и не знали никогда. И последнее. Я возвращаю ваш залог. Леди Клариса Дисонг, она же Ариса. Я на одном дыхании прочел письмо. Сердце, казалось, готово выскочить наружу. «Не может быть!» — стучала мысль в голове. В конверте я нащупал что-то еще. Это оказалась моя запонка, которую я отдал незнакомке на прошлом маскараде. Клариса Ариса. «Боги! Какой же я дурак! Глупец!» Она переспала со мной только потому, что не хотела выходить замуж за Бенедикта. Ей нужна была моя постель, а не я сам. Мир закружился. Магия странно повела себя, беснуясь вокруг меня. Тугая спираль сжималась до предела. Я не мог остановить процесс, словно демон вселился в меня. Сердце разрывалось от отчаяния. Клариса использовала меня и уехала, даже не попрощавшись. Пружина боевой магии лопнула, выстрелив вверх. Раздался грохот. С потолка посыпалось стекло прямо на меня. Я закрыл голову руками, уклоняясь от острых осколков. Что-то тяжелое прилетело, сбив меня с ног. Сильный удар пришелся на затылок и плечо. От неожиданности я не ощутил боли. Только то, как горячая струйка крови потекла по шее. «Успеет ли меня спасти?» Пронеслась последняя мысль, прежде чем я отключился.